Глава 51. Болгария, София, 1884 год. Оказавшись в Кракове, Николай первым делом разузнал, в какой гостинице лучше остановиться. Денег у него было достаточно, бриллианты уютно лежали в чемодане, но отсутствие документов могло сильно повредить ему. В Европе хозяева отелей все были людьми законопослушными и связанными с полицией, сообщая ей о подозрительных личностях, пытавшихся заселиться в их гостинице. Вот почему свобода Николая оставалась относительной, а опасность продолжала подстерегать его на каждом шагу. Прежде чем заселиться в одну из самых дорогих гостиниц, Савин зашел в ресторан и, угостив парочку завсегдатаев, коротавших время за бутылкой шампанского, узнал, что есть один небольшой отель, принадлежащий старику-французу. Хозяин скучал по родине и поэтому относился к клиентам-французам как к родным. Узнав об этом, Савин обрадовался. Он решил продолжать выдавать себя за графа де Тулуз-Лотрека, естественно, французского подданного русского происхождения, и, попрощавшись с двумя новыми знакомыми, нанял извозчика и приказал везти к отелю. Отель действительно был небольшой, но очень чистенький и аккуратный. Хозяин, бледный старик, с морщинистым, как печеное яблоко, лицом, сидел на скамейке возле входа и лично встречал каждого желающего поселиться. Николай, быстро поднявшись по ступенькам, галантно поклонился ему и произнес по-французски: «Добрый день, мсье! Я слышал о вас много хорошего и желаю поселиться в вашем отеле». Французский Савина, как всегда, был безупречен. Тусклые глаза старичка оживились, лицо засияло. «Вы парижанин?» — спросил он с придыханием, будто не веря своему счастью. Николай кивнул. «Да, я живу в Париже, но, признаюсь, во мне больше русской крови». Хозяин хлопнул в ладоши и засуетился, как наседка возле цыплят. «Нет-нет, вы настоящий парижанин. О, этот ни с чем не сравнимый говор!» Он взял Савина под руку и доверительно сообщил: «Вы не представляете, как я жажду уехать отсюда». «Но...» — он грустно заморгал. «Пока не могу этого сделать, потому что моя жена, полька, категорически против продажи отеля. Его ведь с собой не увезешь. Вот и приходится мне...» Старик не закончил фразу и горестно улыбнулся. «Так вы хотите поселиться здесь? Весьма вам благодарен». Хозяин подошел к конторке и достал потрепанную книгу. «Будьте добры, ваши документы, мсье». Николай замялся. Наступила самая неприятная минута. Видите ли, он немного побледнел, его глаза увлажнились, лицо выражало отчаяние. «Со мной произошла одна история. В поезде у меня украли сумку с документами. Счастье, что деньги находились в кармане и не достались ворам. Я не знаю, что делать, мсье. Может быть, вы поможете мне добрым советом?» Старик закивал, и огурцеобразная голова закачалась на тонкой жилистой шее. «Разумеется, я помогу вам. Но какая неприятность, мсье. В наше время развелось столько мошенников». Савин поклонился, всем видом выражая согласие. «Как ваше имя, мсье?» — поинтересовался хозяин. «Я граф де Тулуз-Лотрек», — ответил Николай важно. «В Париже я занимаю достойное положение в обществе. Но в Кракове, к сожалению, я никого не знаю, кроме вас, мой дорогой друг». Трясущимися руками старик надел очки с толстыми стеклами и принялся стучать по конторке длинными подагрическими пальцами. «У меня есть связи в полиции», — задумчиво проговорил он. «Мне кажется, мой друг-полицмейстер поможет вам». А сейчас он повернулся к стене, где висели ключи от номеров, и снял один из них. «Держите, мсье. Вы верно устали с дороги и желаете принять ванну и отдохнуть? Я даю вам ключ от лучшего номера. Для вас он не будет стоить дорого». Николай со слезами на глазах обнял доброго старика и, взяв ключ, отправился в просторный номер. Он принял ванну, переоделся и почувствовал себя другим человеком. Зеркало подтвердило, что Савин не ошибается. Выглядел он замечательно. Взяв деньги, Николай решил немного прогуляться и пообедать в одном из ресторанов. Он почему-то не сомневался, что старик поможет с документами. Когда Корнет снова оказался в холле, француз сидел за конторкой и что-то подсчитывал. Увидев нового постояльца, он дружески улыбнулся. «Вижу, вижу, мсье, что вы немного отдохнули и, наверное, желаете перекусить. Позвольте порекомендовать вам очень хороший ресторан, где любят бывать наши соотечественники. Это совсем недалеко отсюда, в какой-нибудь парочке кварталов». Он подробно объяснил Николаю, как пройти, и Савин, выйдя из отеля, побрел по узким улицам Кракова. Здесь все дышало стариной и средневековьем, но Николай не стал любоваться архитектурой. История города его не интересовала, он думал о другом. В ресторане, который посоветовал француз, можно было обзавестись полезными знакомствами. Небольшой, но уютный ресторанчик расположился возле Вислы, и официант с птичьим лицом быстро принял заказ Николая и побежал его исполнять. Савин развалился на стуле, закинув ногу на ногу, и принялся созерцать публику. Судя по хорошей дорогой одежде, она была солидной. «Разрешите?» — к нему подошел высокий молодой господин приятной наружности, с рыжими, лихо закрученными усами и напомаженными рыжими волосами, и по-английски поинтересовался. «Вы говорите по-польски?» Этот язык Савин не знал и, отрицательно покачав головой, ответил. «Вы меня очень обяжете, если говорите по-французски. Я граф Тулуз-Лотрек». Усатый господин развел руками. «Вы француз? Очень приятно вас здесь видеть». Он произносил слова с акцентом, выдававшим в нем европейца. «Да, я француз», — кивнул Николай. «Но ваше лицо мне кажется знакомым. Мы встречались в Париже». «Вполне возможно, что мы там виделись, но нас не представляли друг другу», — усмехнулся молодой человек. «Я граф Андрей Потоцкий, и мне тоже знакомо ваше лицо». Савин порадовался, что в Париже они не были друг другу представлены. Потоцкий мог и не слышать о его славных подвигах. «Что вы делаете в Кракове?» — поинтересовался граф, усевшись рядом с Корнетом. «Я возвращаюсь из царства польского», — ответил Николай, обдумывая каждое слово. «Видите ли, я имею русских родственников, и дядя оставил мне наследство, парочку имений». Граф Андрей усмехнулся. «Это очень любезно с его стороны». «Я тоже сначала радовался». Савин вспомнил, что отец молодого человека — никто иной, как губернатор Галиции. Знакомство с его сыном могло сослужить хорошую службу. Но, видите ли, произошла неприятная история. Меня обокрали в поезде. Потоцкий прищурился. «Обокрали? И вы, конечно, заявили в полицию?» Савин грустно покачал головой. «Нет, я еще не успел. Самое неприятное, что воры унесли мои документы. Теперь я без паспорта. Хозяин отеля поверил мне на слово и обещал помочь». Андрей закивал. Очень благородно с его стороны. Он вдруг прокрутился на стуле и крикнул вошедшему в ресторан господину, чем-то похожему на него, с такими же усами и в такой же дорогой одежде. «Георгий, иди сюда». Георгий махнул приятелю, как бы показывая, что услышал его, и стал спешно пробираться между столиками. «Знакомьтесь», — Потоцкий сиял, — «это мой давний друг, князь Георгий Войцеховский, а это граф де Тулуз-Лотрек». Войцеховский прищурил явно подслеповатые глаза и наклонился к Николаю. «Правда? Очень приятно. Мне довелось знать вашего дядю, графа де Тулуз-Лотрека». Савин немного побледнел, изо всех сил стараясь не выказать волнения. «Черт возьми, Неужели на свете есть представители фамилии, которые он сам придумал? И неужели они вращаются в высшем обществе? Если так, то надо немедленно что-то придумать и, прежде всего, сбежать от этой веселой компании, пока они не начали задавать неудобные вопросы. «Правда?» — произнес он, выдавив улыбку. «Дядя о вас ничего не рассказывал. Где вам довелось с ним познакомиться?» Георгий наморщил лоб, будто припоминая, и корнет понял. Князь сказал это для красного словца. Никакого Тулуз-Лотрека он никогда не видел. «Сдается мне, это было в Париже. Я имел честь быть представленным ему». Он вдруг замялся. «Возможно, ваш дядя забыл об этом». «Возможно». Савин не стал спорить, а Потоцкий тут же сменил тему. «Представляешь, нашего дорогого друга обокрали в дороге. Ему нужен новый паспорт. Хозяин отеля, где он остановился, обещал помочь». Он вдруг со смехом ударил князя по плечу. «Я думаю, мы могли бы сделать все быстрее. Кажется, у тебя есть знакомые в префектуре?» Выцеховский почесал затылок. «Есть, точно. Пан Ежи Возняцкий. Но ты его тоже знаешь?» Андрей расхохотался. «Да, знаю». Он повернулся к Савину. «Мы отправимся к префекту немедленно. Уверяю вас, завтра вы получите новые документы». Николай был готов запрыгать от радости, закричать, расцеловать новых знакомых, которые даже не ведали, какую услугу оказывают. «Я благодарю вас, господа», — скромно произнес он, опустив ресницы. «Вы не представляете, как выручите меня». Князь и граф наперебой принялись убеждать его, что это ровным счетом ничего не стоит. Компания быстро расправилась с шампанским и котлетами и отправилась в префектуру. Пан Ежи, потная лысая голова которого блестела в свете лампы, не стал задавать Николаю лишних вопросов. Потоцкий и Выцеховский действительно имели вес в обществе, и их поручительства оказалось достаточно. На следующий день Савин получил новые документы, и компания снова собралась в ресторане, чтобы выпить за удачное окончание дела. «Я так понимаю, вы не задержитесь здесь, граф?» — проговорил князь, приглаживая усы, смоченные вином. «Куда же думаете направиться?» Савин пожал плечами. «Даже не знаю, господа. Может быть, съезжу в Париж, а потом отправлюсь путешествовать. Иногда мною, как Онегиным, овладевает охота к перемене мест». Потоцкий ухмыльнулся. «А я никогда не путешествую без дела. Учитесь совмещать приятное с полезным, мой дорогой». Николай выразил удивление, хотя прекрасно понял графа. Он и сам был таким. «Что вы имеете в виду?» Андрей подмигнул. «Важные дела требуют моего присутствия здесь, иначе я бы уже отправился в Болгарию. И знаете почему, мой друг?» Корнет покачал головой. Он никогда не интересовался этой маленькой страной на Балканах. Разве там можно было провернуть крупную аферу? «Наше правительство не ведает, как прибрать ее к рукам», — заявил Андрей, хвастаясь своей осведомленностью. «Много лет мы пытаемся посадить на престол нашего князя, но у нас это не получается, а все потому, что мы неправильно действуем». «И ты, конечно, знаешь, как нужно действовать». Выцеховский чуть не подавился со смеху и хлопнул приятеля по спине. Андрей поморщился. «Представь себе, Болгария — бедная страна и нуждается в деньгах. Любой, кто дал бы ей кредит, мог бы претендовать на престол. Тебе прекрасно известно, какое положение я занимаю в обществе. Любой банкир даст мне кредит без проволочек, и я поборюсь за место болгарского князя». Георгий вытаращил без того выпуклые глаза. «Хочешь поцарствовать?» Потоцкий приподнял черные соболиные брови и в раздумье проговорил. «Пожалуй, нет. Это означало бы конец моей бурной светской жизни, но я посадил бы своего человека. Может быть, даже тебя, мой дорогой?» — добавил он со смехом. Войцеховский тоже расхохотался и потянулся к бутылке шампанского. За это нужно выпить, господа, и немедленно. Князь и граф не представляли, что их шутливый разговор вызвал бурю эмоций в душе корнета. Желание бежать в Америку или в Англию отпало само собой. Он знал. Следующий пункт назначения — Болгария. Если все окажется так, как рассказывал Андрей, почему бы не ему, Савину, занять княжеский престол? Если нужны кредиты, он их добудет. Нет, разумеется, не сами кредиты, а поддельные бумаги на них. Нужно только увидеть, как они оформляются, и в конце концов найти в Кракове человека, который бы за деньги взялся изготовить хорошую подделку. Впрочем, это можно провернуть и не в Кракове. С документами появилась возможность уехать в любую страну Европы и там сделать все, чтобы замаскировать приезд Софию. Если он появится как деловой человек, уполномоченный крупных французских капиталистов, ему обеспечен хороший прием. Правда, чтобы достойно выглядеть, нужно было хорошо подготовиться, почитать книги по финансовым операциям, потому что люди, с которыми ему придется общаться, наверняка станут задавать массу вопросов. Немного поразмыслив, Савин решил отправиться в Венецию, город, где о нем еще не слышали. А в Венеции, познакомившись с секретарем одного из банков, он отрекомендовался представителям известных банкиров и попросил изучить обстановку в Болгарии и подготовить его, богатого французского графа, для переговоров с Софией. Сеньор Висконти, так звали молодого секретаря, смуглого, черноглазого, черноволосого, оказался не глупым малым. В атмосфере финансов он чувствовал себя как рыба в воде и через некоторое время смекнул, что дело нечисто. «Сознайтесь, граф, вы планируете мошенничество», — сказал он однажды Савину. «Насколько я знаю, банкиры крупных домов никогда бы не выбрали своим представителям человека столь несведущего. Разумеется, я могу вас научить, но предусмотреть все — это невозможно». «Вы действительно граф де Тулуз-Лотрек?» Савин побледнел, а Висконти стоял перед ним, как ни в чем не бывало, и улыбался. «Я действительно граф де Тулуз-Лотрек», — буркнул он, «и вам это известно по моим документам». Хитрый итальянец прищурился. «Допустим, я знаю несколько умельцев, которые изготовят документы не хуже, чем в префектуре». «Вы знаете?» Николай почувствовал, как холодный пот стекает по лбу. Он открыл бумажник и вынул несколько крупных купюр. «Во сколько вы оцениваете эти знания, мой дорогой?» Висконти хмыкнул. «Этого мало, сеньор граф. Прибавьте сюда замолчание». Корнет достал еще столько же. «Этого хватит?» Итальянец сверкнул черными глазами. «На первое время. Потом посмотрим. Во всяком случае, я хочу быть вашим компаньоном, если афера выгорит». Савин, почувствовав в нем родственную душу, протянул молодому человеку белую холеную руку. «Согласен». С этой минуты Висконти занимался не только просвещением своего клиента. Вскоре все необходимые бумаги были изготовлены. Умный, пронырливый итальянец научил Николая вести переговоры, останавливая их в нужную минуту. Оба были довольны друг другом и верили, что у них все получится. А значит, впереди власть и деньги.